Братья, меня зовут Николай, я не местный, приехал сюда в гости. Проживаю на Кавказе, в Краснодарском крае. У нас, братья, сейчас тема будет немножечко, и подлиннее я буду говорить, чем говорили братья. И можно задавать вопросы во время. То есть будет немножко как беседа, в смысле не очень строгая форма изложения будет. И поэтому, если будут какие-то у вас мысли хорошие или вопрос, то вы можете задать. Потому что так похоже, время у нас есть, программа не очень плотная. Ну, конечно, я искусственно затягивать не буду, но постараюсь, чтобы и достаточно понятно изложить эту тему. Я прочитаю послание Ефесянам, 2 глава. И потом только я скажу, какая тема будет. Послание к Ефесянам, 2 глава, с 19 стиха по 21. Ефесянам 2 глава, 22 стих, до конца прочитаю главы. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Друзья, я хочу выделить здесь мысль для нашего рассуждения. Написано так: на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе. Вот именно мысль о возрастании. Но я буду говорить не о личном возрастании, вот как Петр пишет, возрастать о благодати и познании. Я не об этом возрастании. А я хочу с вами сегодня говорить о росте церкви. О росте церкви. И, в общем-то, я не буду очень сильно разделять вселенская церковь или поместная церковь. Хотя, в общем-то, будет иметься в виду и то, и другое. Ну вот беседуем мы с братьями, служителями здесь, и вот они говорят, вот когда я приехал, то здесь, в нашей церкви, мы начинали. Нас было 5 человек, потом нас было 18, потом было 200, сейчас 500. И вы знаете, братья, часто бывает, что количественно поместная церковь растет, но церковь Христова от этого не растет. Что я имею в виду? Ну вот в некоторых штатах Америки есть церкви, которые растут быстро, бурно. В том смысле, что за 2 года смотришь 300, смотришь еще чуть время прошло 600. Но церковь Христова от этого не растет, если человек переместился с одной точки планеты в другую. Также, скажем, в одном месте уменьшилось количество членов, а в другом месте оно возросло. Но общее количество от того, что я сменил, скажем, Восточную Германию на Западную или Западную на Восточную, или сменил, скажем, Россию на Германию или наоборот, то от моего перемещения, в общем-то, церковь не возрастает. Хотя бывает, служители радуются, что вот у нас теперь уже больше, ох, нас уже еще больше стало. У нас одна церковь быстро выросла, когда началась эмиграция из Узбекистана, с Ферганы, в один из городов Краснодарского края. Церковь быстро выросла, радовались все, так быстро растет церковь, а потом скорбеть начали, когда люди с разных концов съехались, с разными понятиями, и потом начались болезни, потом скорбеть начали. И говорили, когда нас было 50 человек, было лучше, а сегодня их уже 300, уже за 300 пошло, говорят, стало хуже. Хотя, в общем-то, так не должно быть. Это, конечно, нормально, когда мы радуемся, что нас все больше становится, братья. Но я все-таки о росте церкви хочу говорить. От чего зависит рост церкви? Имея в виду и поместную, имея в виду и вселенскую. Потому что если поместные церкви растут, то вселенская церковь тоже растет. Проводили мы однажды очищение в одной церкви. И, ну, так и мне приходилось вести статистику. Кстати, по-моему, и Виктор Васильевич участвовал в том очищении. И вот по конечному итогу служения освящения 18 членов церкви насчиталось. Прошло 18 лет, и мы опять проводили очищение в этой же церкви. И когда очищение закончилось, я смотрю мои записи, 18 членов церкви. Вот три цифры 18. 18 лет назад очищение, 18 членов. Через 18 лет опять осталось 18 членов. Ну да, кто-то уехал, кого-то покрестили. Но в целом-то количество членов церкви осталось тем же самым. Как вы считаете, в общем-то это нормально или нет? Я еще один маленький пример. В Америке в одном штате позвали меня в одну церковь, 12 членов у них. И через 4 года они просто на квартире, ну в апартменте, по-английски в апартменте они там собираются. Это просто квартира там на втором этаже была. Через 3 или 4 года меня опять позвали туда, и я смотрю, их опять же 12. И вы знаете, ну я в проповеди, ну это нехорошо, наверное, было, но я так, ну если так грубо сказать, чуть-чуть куснул. В том смысле, отметил эту мысль, без того, чтобы укорить, но отметил как негативную мысль. То, что вот нас было 12, и нас сейчас 12. В смысле, я говорил там о благовестии, что все-таки надо благовествовать. Вот они на меня обиделись очень сильно. Они так сказали. Написано, не бойся, малое стадо. Поэтому нормально, если нас мало. И все, и так они обосновали Библией то, что их 12 человек, и ни одного не прибавилось за 4 года. Конечно, братья, я однозначно считаю, что это неправильно. Я считаю, нормально, если церковь растет, нормально, если мы крестим, и нормально, если нас было когда-то 20, а сегодня 120, и церковь растет, это говорит о результате наших усилий, это говорит о Божьем присутствии и о Божьем благословении. Вот. Значит, братья, я сразу схему моих рассуждений хочу сказать вот что. Мы будем рассуждать только на основании книги «Деяния святых апостолов». Никаких других текстов я читать не буду. И в основном мы будем читать только те тексты, где написано, что церковь возрастала. Ну, например, количество учеников весьма умножалось. Вот примерно с такими текстами сопряжены будут наши рассуждения. То есть, братья, от чего зависит рост церкви? Вы даже можете и наперед, возможно, у вас мысли будут более хорошие, чем у меня, и вы можете даже и наперед, и еще какие-то дополнительные мысли высказать или отметить для себя, все-таки от чего зависит рост церкви. Читаю первое место Священного Писания, это Деяния святых апостолов, 2 глава. Посмотрите, братья, как здесь написано. Сначала я прочитаю из этой главы 41 стих. 40 и 41 стих. «И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода сего развращенного. Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000». И я прочитаю еще последний стих, и написано, «Господь, хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Обратите внимание, вот это та мысль, о которой я здесь говорю. Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Это не имелось в виду на нашей планете. На планете, братья, Господь ежедневно прилагает спасаемых к церкви. Так я понимаю. Здесь речь шла о конкретной поместной церкви в Иерусалиме. Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Но на тот момент это имелось в виду и Вселенская церковь, она выражалась только в Иерусалимской церкви. Братья, от чего зависел рост церкви, вот такой вот бурный рост церкви в то время. И от этого же зависит и сегодня. Братья, это проповедь исполненных Духом Святым мужей Божьих. От этого зависит рост церкви. То есть, проповедь в явлении Духа и силы. Вот апостол Павел о себе говорит, что проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Я удивляюсь его дерзновению, когда он делает оценку своей проповеди. Обычно это не принято делать. Принято делать оценку чужой проповеди. Сказать, ох, брат, и сказал, ох, сказал. Но если я проповедь сказал, а потом, ох, я и сказал, ох, и хорошо сказал, да? Вроде она улыбку даже может вызвать. Братья, апостол Павел, оценивая свое служение, Он оценивал так, что «Итак, не осмелюсь чего сказать, чего не совершил Бог через меня, силой знамений чудес, силою Духа Божия в покорении язычников веры. Так что благовествование, проповедуемое мною, распространено от Иерусалима и окрестности до Иллирика». Обратите внимание, он говорит «силою Духа Божия он подвязался». И поэтому он говорит, что в явлении Духа и силы моя проповедь. Это он смотрел и по результатам влияния проповеди его на людей, и по тому, как люди каялись, и по тому, как росли церкви. И поэтому он сказал, что усилиями моими, в силе Святого Духа, благовествование распространено вот на такой огромной территории. Братья, я скажу, что вот мои личные наблюдения, что сегодня мы очень мало говорим об исполнении Духом Святым. Мы говорим о вере. Мы говорим о приготовлении к встрече с Богом. Мы говорим о любви между братьями и сестрами, о любви к Богу. Мы говорим о жертвенности, говорим о евангелизации, о том, что надо куда-то поехать, надо идти по всему миру. Братья, мы мало, а точнее, мы почти не говорим об исполнении Святым Духом. А бывает, что мы на эту тему мало и понимаем, что это такое. Ну, скажем, проверяя, может быть, личную жизнь, или видя жизнь церквей наших, и так дальше. И вот посмотрите, апостол Петр сказал проповедь. Если эту проповедь вот так вот прочитать, скажем, ну, рассмотреть эту проповедь, скажем, ну, с критических позиций, то можно было бы сказать, что там построение или, скажем, ну, скажем, аргументация в этой проповеди, ну, сказать не на самом высшем уровне. Но Петр сказал проповедь, и 3000 человек покаялось. В одном месте было собрание, покаялось примерно около 400 человек, и один брат мне потом сказал: «Слушай, этот дед, он его так назвал, этот дед почти ничего не сказал». Говорит, ну покаялось 400 человек. Он с таким удивлением, вот, аж у меня улыбку вызвал, а покаялось 400 человек. Братья, проповедь в явлении Духа и силы, не в убедительных словах человеческой мудрости. Я скажу, что можно и закончить множество курсов библейских, можно и институты академии закончить, но если эта проповедь не будет в силе Божией, то успеха от этой проповеди не будет. Петр сказал простую проповедь, братья. Он простую проповедь сказал. И 3000 человек покаялось. И посмотрите, а дальше написано: Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Я понимаю, братья, что вот можно сказать об исполнении Духом Святым и все, только сказать, а мы пойдем и не будем знать. Ну, а что я должен сделать, чтобы изменилась моя проповедь? Чтобы грешники каялись, чтобы и члены церкви каялись, если это нужно, и чтобы моя проповедь действовала на сердца людей. Я понимаю, братья, что об этом молиться надо. Об этом надо молиться. Ведь посмотрите, апостол Петр проповедь сказал, а что этому предшествовало? А этому предшествовала молитва апостолов. Вот когда они вернулись с горы Елеонской, написано, они шли в горницу, где и пребывали. В каком состоянии пребывали? Помните, это в первой главе написано. И пребывали в молитве и молении, и с некоторыми женами. Кажется, ведь они были галилеяне. Но они пришли в Иерусалим, у них были семьи где-то, там в Галилее были семьи, но они собрались вместе и пребывали в молитве и молении. Читайте начало второй главы, они опять продолжали молиться, то есть они на протяжении нескольких дней молились, братья. Они опять продолжали молиться, а потом Петр встал, проповедовать начал, и 3000 человек покаялось. Вот что значит молитва. Я один маленький пример приведу вот такой практической жизни, и потом вот мы будем потихоньку двигаться дальше. У нас был такой один случай, когда это в годы гонений было бракосочетание. Под видом бракосочетания мы часто проводили молодежное общение. Назначаем 2 дня бракосочетания. Вот, и на жениха с невестой не так много обращаем внимания, а просто проходит молодежное общение. Ну, немножко иногда уделяется внимание жениху и невесты. А на второй день они уже в обычных одеждах сидят, а брак продолжается. Брак только, ну, название брак. А по сути идет молодежное общение. Ну, в том смысле, что брак, и поэтому у нас, ну, меньше шансов, что нас разгонят. И вот идет первый день брака, и чувствую, что слабо идет. Чувствуем, что не то. Вот не то, что хотелось бы. Проповеди, так все, проповеди, участие. Чувствуем, что не то идет. И мы вечером собрались, братья начали говорить, вот подводя итоги первому дню. И я понял, что все видят, что что-то не то, у нас что-то не хватает. И мы решили провести ночь в молитве. Братья, я не о ночных молитвах, я сейчас не имею в виду сейчас уклон какой-то сделать. И мы решили провести вот ночь в молитве, всю ночь. Небольшой круг получился, думаю, что нас было человек 10. Вот, и мы с вечера до утра молились, чтобы Бог благословил второй день. Хотя мы предполагали, что нам будет трудно потом вести это общение, потому что всю ночь простоять на коленях, а потом вести, будет трудно. Ну, все-таки мы провели ночь в молитве и второй день. И, кажется, случилась беда. Пошел дождь. И пошел дождь такой основательный. Брезент начал течь, в море воды. И я себе думаю, это что ж такое? Мы всю ночь молились, что пошел дождь. И вы знаете, братья, и дождь нас всех загнал в дом. Повыносили мебель, и вот это в такой толкотне, стоя, ни один человек не сидел, потому что иначе мы не поместимся. А представьте, все промокли, и мы в дом зашли, жарко, и началось испарение, стало душно, стало невыносимо душно. А я с собой взял одного неверующего, привез сюда, одного неверующего. И я думаю, вот это он попал. Я же думал, что будет брак, красиво, свежий воздух. А там и интересно же еще будет. И думаю, вот это он попал. Я не говорю, что я попал. Думаю, вот это он попал. Мы там выживем. И выживали в худших условиях. И вы знаете, братья, началось общение. Первый брат проповедует. Он проповедовал недолго. В смысле, он не успел развить свою мысль. Вдруг кто-то падает на колени и начинает каяться. Склонились для молитвы, молились, ну, наверное, 30 минут молились. Молились, плакали, было очень сильное покаяние. Потом мы спели псалом, начинает проповедовать второй брат, он не успел войти в проповедь, опять началось покаяние. И, братья, целый день, немножко было проповедей, а потом были покаяния, опять немножко проповедь, а потом покаяние, и все время на коленях, на коленях, на коленях. И я попал в искушение, братья. Я думал за того человека, который сюда пришел. Ну, все на колени, и он тоже на колени. Первый раз в жизни человек попадает на собрание, совершенно неверующий. Закончилось общение, и мы едем на автобусе, ну, обычный рейсовый автобус. Вот, грохот и пыль, как вы это помните, как это раньше было. И вот сидим рядом, и я даже стесняюсь у него спросить, ну, о его впечатлениях. Он начинает разговор и говорит, вот это здорово, вот это здорово. Я никогда не ожидал, что так может быть хорошо. И вот он свои впечатления высказывает. Нет, он не покаялся, братья, но он ощутил присутствие Бога. У него были настолько хорошие впечатления, он говорит, в следующий раз обязательно покаюсь. Вот так вот, братья, когда Дух Святой действует, тогда бывает немного красноречия, но по всему мы ощущаем это действие и по результатам таких общений. И поэтому, братья, я понимаю, что вот мы здесь в основном собрались братья, думая, из небольших церквей. И нам хочется, чтобы каялись люди, чтобы церкви наши росли. Мы должны ревновать об исполнении Духом Святым. О том, чтобы наша проповедь была, ну, как проповедь с мужей, исполненных силы Духа Святого. Мне очень нравится, знаете, какая мысль, братья? Вот здесь вот написано вот как. Написано, Петр же, став с 11, возвысил голос свой, и возгласил им мужи иудейские. Не обязательно следить, братья, а то вы пока следите, я уже к другой мысли перейду. Вы лучше слушайте. Посмотрите, как написано. Петр встал с одиннадцатью и сказал. Как вы это представляете, братья? Петр встал с одиннадцатью. Я знаете, как скажу? Ну, как это внешняя форма была? Не знаю. Может быть, он встал, и с ним встали одиннадцать. Братья, я понимаю, здесь сторона и духовная. Я даже где-то, когда вот говорил, ну, немножко не на эту тему, но, тем не менее, о проповеди говорил, и я сказал, что это не была просто проповедь Петра. Это была проповедь 12. Это не было просто проповедь Петра. Я представляю, братья, что когда Петр проповедовал, 11, они не были равнодушны. Они за него молились. И поэтому это была проповедь 12. Да, мы иногда говорим, что от проповеди Петра, братья, не от проповеди Петра, от проповеди 12 апостолов покаялись 3000 человек. Если бы Петр встал и оказался в духовном одиночестве, и 11 молчали, они просто как-то анализировали, удачно сказал или неудачно сказал, я не думаю, что был бы такой результат. Я не думаю. И поэтому, братья, я даже практическую мысль, когда в вашей церкви проповедник стоит за кафедрой, то я молиться должен. Не просто слушать, я должен молиться, слушать и молиться. Я должен переживать за то, как он скажет. Потому что знаете, как бывает? К сожалению и к стыду, бывает чувство конкуренции. То есть, хоть бы он не сказал лучше меня. Бывает чувство конкуренции, когда кого-то поставили последним, а меня поставили первым. И я от этого могу переживать. И поэтому это же совершенно нездоровое явление. И если кто-то испытал успех в проповеди, и я от этого радуюсь, что он испытал успех в проповеди, у меня не чувство досады, что у него получилось лучше, у меня радость, что Бог его благословил. Меня позвали в одно место, очень далеко, на одно молодежное общение, то есть я в самолете несколько часов провел. И меня ставят последним и говорят, будешь призывать к покаянию на второй день. Ну, такая подготовка была. По всему чувствовалось, что должны души покаяться. Меня ставят последним, говорят, будешь призывать к покаянию. Даже договорились, что Николай призовет к покаянию. И вдруг во время проповеди предпоследней, и казалось простой проповеди, человек выходит, становится на колени и начинает каяться. И начинается покаяние, которое продолжается 2 часа. И я почувствовал, что у кого-то из братьев ко мне потом чувство какого-то извинения, что вот покаяние 2 часа. А я говорю, братья, больше не надо проповедовать. Они мне говорят, ты должен теперь проповедовать. Я говорю, братья, больше не надо. Посмотрите на часы, больше не надо. Бог свое дело сделал. А у них чувство вины, что я там летел и все прочее. Мне надо сказать, и говорят, и ты к покаянию еще. Да больше не надо. Все, Бог свое дело сделал. И я убедил их. Ну, чтобы как-то компенсировать, я говорю, сейчас обед будет, после обеда я беседу проведу. Но беседа уже понятна, уже не будет совсем другая сторона. И я знал, какую я беседу проведу, уже не то, о чем сейчас от меня хотят. Братья, и вот в таких обстоятельствах у меня чувство досады или у меня чувство радости, что Бог это совершил. Петр встал с 11. То есть, братья, мы должны переживать за того брата, который стоит за кафедрой. Я когда начинал служение проповедью, вот я помню свою первую проповедь, мне поручили, брат, скажешь слово. И я так сильно переживал, а еще народу было чуть больше, чем обычно. Ну, было молодежное общение такого более местного характера, несколько церквей съехались. И я своему товарищу, верующему брату, говорю, слушай, когда я буду проповедовать, ты должен молиться, ты будешь молиться. А я переживал, братья, я заикался очень сильно. Даже вот когда в школе учился, мне трудно было выходить к доске. Меня все жалели, подсказывали, от этого я еще больше заикался. И поэтому я боялся, сейчас я выйду, начну заикаться. Вот заикаться, и потом мысли у меня спутаются сразу, перепутаются, если я начну трудности испытывать. И я говорю, ты будешь молиться. Он говорит, а как же я слушать буду? Я говорю, слушай. Ты лучше не слушай меня, но ты молись от начала до конца. Я тебе потом расскажу, о чем я проповедовать буду. И вы знаете, братья, и я стал за кафедру, и я начал проповедовать, и больше не заикался. Это было 35 лет назад, и я больше не заикался. В смысле, я перестал заикаться вообще навсегда. На меня одно время был уголовный розыск, и на плакатиках, вот эти фотографии раскрыт, было написано «Заикается». По старой памяти чекисты написали «Заикается». А я читаю этот листок, мне попал и думаю, да я давно уже не заикаюсь. Бог избавил меня. Братья, а этот человек за меня молился. И вот мы с ним договорились, всегда, когда мы проповедовали, независимо, какая была аудитория, он молился за меня, а я молился за него. И я даже скажу, братья, когда его не было, и за меня он не молился, мне было труднее. Мне было труднее. И поэтому вот я читаю Деяния апостолов, братья, Петр проповедовал, а другие за него молились. И 3000 душ покаялись. И я убежден, тот же Фома, он радовался от сердца, когда души покаялись. Он не думал, как жалко, что не я встал проповедовать. Он не думал. Он молился, и они радовались тому результату, который совершил Бог. И поэтому для того, чтобы Церковь Христова росла, сегодня нужны исполненные Духом Святым проповедники. Ну, а кто это будет, как не мы, братья? Кто будет этими проповедниками, как не мы? Но для того, чтобы Господь через нас действовал, мы должны молиться. И молиться за себя, и молиться друг за друга. И тогда Бог будет действовать. Братья, вторая мысль, от чего зависит рост церкви. Я не буду уходить пока от этой главы, я прочитаю стихи вот какие. 44 стих и ниже. «Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Значит, братья, это правильная постановка материального служения. Посмотрите, какое отношение было к материальному. То есть, кажется, Бог освободил людей от жадности, от скупости. Никто из имения своего не называл своим. Как вы думаете, это трудно или нет? Но мы привыкли, это мое. Чей пиджак? Мой пиджак. Чья машина? Моя. Дом чей? Чей дом? Мой дом. Мой дом. Братья, никто из имения своего не называл своим. Я понимаю, конечно же, этот Дух Святой так делал, что люди готовы были отдавать все. И посмотрите, вот когда там читать историю с Ананией и Сапфирой, ну вот и то, что предшествовало, вот, то продавали и приносили, и разделяли, смотря по нужде каждого. Братья, Варнава свое служение начал, помните как, да? Варнава. Он был левит, родом киприанин. У него была своя земля. Своя земля. То есть, он оставил левитское служение, он занялся земледелием, и вот когда Дух Святой его коснулся, он все это продал и отдал. Если бы он этого не сделал, то Варнавы бы не было. Был бы только Иосия. Варнавы бы не было. Ну, мы скажем, так что ты намекаешь, чтобы вернуться, как там вот сейчас написано, и все. Братья, я даже и не это. Вот посмотрите, я другое прочитаю. Ну, для подтверждения этой мысли. 6 глава Деяния апостолов. «В те дни, когда умножились ученики, произошел у еленинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздании потребностей. Тогда 12 апостолов, созвавши множество учеников, сказали, «Нехорошо нам, оставивши Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу». Ну, я, братья, чуть пропущу, потому что я чувствую, что у нас тема длинная. Вот. И дальше написано, 7 стих. 6-7. «И поставили их пред апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и священников очень многие покорились вере». То есть, братья, посмотрите, правильная постановка материального служения. И написано, вот апостолы решили, диаконов поставили, справедливо, чтобы раздавали. И дальше написано, «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось». То есть, не просто умножалось. Есть такое, ну, в математике есть прибавление, а есть умножение, да? Ну, конечные результаты от умножения, известно, выше получается, да? Выше получается. Если или 2 плюс 2, или 2 плюс 3, или 2 умножить на 3, что получается больше, да? Ну, ясно, там, где умножить. И число учеников не просто умножалось, не прибавлялось, а умножалось, и не просто умножалось, а весьма умножалось. То есть, братья, посмотрите, мы скажем, при чем здесь материальное служение, материальный вопрос, и умножение церкви? Очень даже при том. Правильно решили вопрос, диаконов поставили, и число учеников весьма умножалось. Здесь не о проповеди идет речь в данном случае, но правильная постановка материального служения, она ведет к умножению церкви. Хотя мы не привыкли так понимать. Мы привыкли понимать так, что материальное служение с ростом церкви ничего общего не имеет. Очень даже как имеет. Я прочитаю, братья, в подтверждение этой мысли второе послание Коринфянам, 8 глава. Простите, 9 глава. Посмотрите, как написано. «При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Братья, хочу вас спросить, что пожнет? Вот я сею щедро. Что я пожну? Деньги пожну. Что сеял? Вот это то, что сеял. То есть 100 рублей положил, 1000 получил. Братья, но ведь мы так привыкли понимать. Вот брат хорошо сказал, мне нравится его искренность. То, что сеял, то и пожал. 100 рублей положил, 1000 пожал. Отдал мешок картошки, завтра мне принесли 10 мешков картошки. Братья, мы так привыкли понимать. А Бог поясняет, смотрите. Как пожнет? Бог же силен обогатить вас всякой благодатью. Не финансовой только благодатью, но Бог силен обогатить вас всякой благодатью. Ну, мне иногда, вот я думаю, что, возможно, кто-то слышал, у меня была одна семейная беседа, я один пример из семейной беседы приведу. Нужно было построить в Армении дом молитвы. Купили участок, и я одному брату, хорошему каменщику, говорю, надо поехать на стройку дома молитвы. Поедешь? Он говорит, поеду. Когда? Я говорю, завтра. Говорит, завтра не могу, в воскресенье брак у дочери. Я говорю, в понедельник поедешь? Поеду в понедельник. А у него 13 детей. И он уезжает на 2 месяца. Через 2 месяца приезжает, я его встречаю, тут же встречаю, я говорю, слушай, Петр, ну как ты? Там сработал. Говорит, все, сработали, крышу поставили. Я говорю, как семья? Без отца прожили. Он говорит, слава Богу, покаялось 5 детей. Братья, в день, когда я с ним говорил, покаялся 6-й ребенок. И он не знал еще об этом. И он мне говорит, жена говорит, езжай снова. Еще не все покаялись. Братья, Бог силен нас обогатить всякой благодатью. Это не значит, что он там строил, кто-то пришел, ему построил сарай. Вы понимаете, да? Поэтому, если мы правильно ставим в церкви материальное служение и в личной жизни, то Бог нас обогащает всякой благодатью. Совсем не обязательно, что Он мне вернет 1000 рублей. Но, может быть, покаяться ребенок самый трудный. И я убежден, братья, если в церкви материальное служение правильно строится, эта церковь растет. Эта церковь растет. Если мы правильно ставим материальное служение. Я думаю, что вот кто давно верующий, возможно, помните, была книжечка «Несите вести о Христе» в братстве. В 70-х годах она печаталась. И вот там Освальд Смит, автор, он о себе пишет. Говорит, когда он закончил библейскую семинарию, его закрепили за одной отстающей церковью в Торонто. И вот он говорит, ну, пустая церковь, огромное здание и несколько человек прихожан. Но, говорит, когда я приехал, город облетело весь, новый пастор в церкви. И он говорит, людей появилось чуть-чуть больше, чем приходили обычно, чуть-чуть больше. То есть люди подумали, интересно, о чем будет проповедовать новый пастор. Он говорит, моя первая проповедь была о материальном служении. Люди, когда уходили, они пожимали плечами, они недоумевали. Это же странно, первую проповедь о материальном служении. А было назначено первая неделя, каждый день собрания. И на второй день пришло людей чуть больше посмотреть на странного пастора, который первую проповедь говорил о материальном служении. Он говорит, я вторую проповедь говорил о материальном служении. На третий день собралось больше. Говорит, воскресное собрание не вмещало прихожан. Он говорит, я поговорил седьмую проповедь о материальном служении. И потом он говорит, через год членов церкви было у нас больше, чем помещала церковь. Мы начали строительство нового здания. То есть материальное служение в церкви было поднято на высоту. Люди жертвовали на миссионерство, жертвовали очень много. И Бог благословил, что церковь выросла. Вы знаете, братья, я эту ситуацию испытал в личной жизни. Знаете, вы, простите, я не хочу похвалиться в данном случае себя, я хочу чуть-чуть похвалить нашу церковь. Когда я стал пресвитером, наша церковь жертвовали в краевую кассу меньше всех. Оправдывали, что у нас все многодетные и все бедные. И вы знаете, вот я не читал никаких книг, и я даже не знаю почему. Мне просто было стыдно, когда на краевом отчетном зачитали, кто сколько пожертвовал в краевую кассу, и мы оказались на последнем месте. Мне просто было стыдно. И я в церкви это рассказал, говорю, братья и сестры, стыдно, мы пожертвовали меньше всех. Ну, похоже, всем стало стыдно, и мы начали стараться, и в следующем году мы пожертвовали, ну, как никогда много. То есть мы поднялись к ведущим церквям. А потом мы жертвовали больше, и на протяжении примерно 15 лет мы передаем больше всех в краевую кассу. Не было ни одного года, чтобы у нас оказалось меньше всех. Братья, нас было 45 членов церкви. Сегодня у нас около 400. У нас 30 церкви в городе одного братства. И уже у нас цифра подходит к 400. Я, братья, не хочу сказать, что здесь только вопрос материальный. Я думаю, что, возможно, здесь и другие аспекты какую-то роль играют. Но определенно правильная постановка материального служения. И если мы оставляем меньше для себя, потому что иногда мы думаем, ну вот как-то нужно же нам, надо мне, у меня семья, надо в наша церковь и так дальше. Братья, я понимаю, что правильная постановка, Бог силен обогатить нас всякой благодатью. И если у нас в семье неверующие дети, возможно причина то, что мы слабо участвуем в материальном служении. Слабо. И поэтому считаю, что часто и церкви слабо растут, и другие проблемы бывают. Братья, не только покаяние грешников, потому что слово «всякая благодать» – это и мир в церкви. Если в церкви верующие ссорятся так, что тесно им в церкви, я думаю, это тоже не обогащение всякой благодати. Всякая благодать, братья, это послушная жена. Всякая благодать – это послушные дети. Всякая благодать – это мир в семье и мир в церкви. Это покаяние грешников, это новый дом молитвы и так дальше. Здесь перечень очень большой. Поэтому апостолы избрали правильный путь. Они материальное служение в церкви ставили на высокую планку. Посмотрите, как было в апостольских церквях. Пришли в Антиохии пророки и сказали, по всей вселенной будет голод. Помните, да? Что сделали верующие в Антиохии? Скажите, кто знает? Что сделали верующие в Антиохии? Они собрали деньги, и не только деньги. И куда послали? Послали в Иерусалим. Скажите, по всей вселенной будет голод. В Антиохии тоже будет или не будет в Антиохии голод? Тоже будет голод. Скажите, разве это неразумно собрать, как Иосиф, собрать и в подвалы заложить пшеницу? Это разве неразумно? Это разумно. Неразумно собрать и отправить в Иерусалим. А как мы будем выживать? Да, они выживут. Мы им прислали 2 вагона пшеницы. А как мы будем выживать? Голод будет у нас тоже. Братья верующие в Антиохии собрали и отправили в Иерусалим. И я думаю, почти уверен, братья, не умерли верующие в Антиохии. Потому что они поступили правильно. Они поступили правильно. Братья, третье. Деяния апостолов, 3 глава. Ну, я сразу, мне сейчас легче сказать. Это, братья, я так, вот я, конечно же, набросал конспект себе так, чтобы последовательности держаться. Я себе так написал. Это чудеса исцелений. Третью главу я прочитывать не буду, а только напомню вам, Петр и Иоанн шли в храм в час молитвы девятый. Сидел хромой от чрева матери у дверей, называемых красными, и просил милостыни. Петр всмотрелся в него, сказал: «Взгляни на нас». И сказал: «Сей ребра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». Вошел этот человек в храм, скакал, прыгал, восклицал от радости. Люди собрались. На кого смотрели люди? Люди смотрели на апостолов. И Петр объяснил, почему исцелился человек. И теперь я читаю 4 глава, братья, посмотрите. «Многие же из слушавших слово уверовали, и было число таковых людей около 5000». Вот, пожалуйста. Я, братья, даже скажу, что это была не проповедь. Это была не проповедь. Это было просто объяснение, почему исцелился человек. И уверовали около 5000 людей. Уверовали. Вы знаете, сегодня есть такое понятие, что время чудес прошло, сегодня надо пить таблетки, к врачам обращаться и так дальше. И, в общем-то, это такая точка зрения, она довольно сильная сейчас, вот, среди верующих присутствует. Что то было начало евангелизации, нужно было вот чудеса и все прочее, а сейчас уже не надо. Даже я одну книжечку читал, в прошлом служитель Совета Церквей, сейчас отпавший от братства и, похоже, от веры отпавший, написал такую скверную книгу, в которой он пишет, что время чудес прошло, сегодня время веры, и сегодня надо таблетки пить и все прочее. Братья, тем не менее, я понимаю, Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Я очень часто слышу, вот когда болеют люди, очень часто слышу, что ну, кто-то больной, бывает, едут в другие стороны, просят помолить, чтобы с помазанием помолились. Я им говорю: а почему у вас в церкви служители есть? Они говорят: мы к нашим служителям обращались, наши служители сказали: у нас дара исцеления нет. А я им говорю: да у меня тоже дара исцеления нет. Ко мне буквально позавчера одна сестра подходит и говорит: брат Николай, я хочу вас спросить, у вас есть дар исцеления или нет? Я ей ничего не сказал. Я ей спросил: у вас какая проблема? Она говорит: а вот у меня там ребенок больной. Ну, я говорю: дайте ваш телефон, я не знаю наши обстоятельства и, ну, и прочее. Братья, Иаков не написал: кто болен, пусть позовет имеющего дар исцеления. А Иаков написал: кто болен, пусть позовет пресвитеров церкви. И пусть они помолятся и помазают его елеем, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. Было время, братья, это служение, оно было в упадке, вот и в нашем братстве было в упадке. Сейчас оно поднято на такую более-менее такую высоту. Сказать, на должную или на хорошую высоту поднято, я не дерзаю так сказать. Вот, думаю, что все равно еще у нас в этом отношении слабо. Вот, хотя, в общем-то, слава Богу, что практически почти в каждой церкви сегодня служители это служение совершают. И Бог часто проявляет силу свою в исцелении. Но, тем не менее, братья, мое понимание, что все равно еще это служение находится на слабом уровне. На слабом. И я считаю, что об этом надо молиться, чтобы Господь действовал, и чтобы люди могли исцеляться. Потому что, знаете, братья, конечно, и веры сейчас, может быть, мало у верующих. Они ищут каких-то особых служителей, готовы поехать за 1000 или за 2000 километров, или в другую страну даже, чтобы найти людей, которые помолятся, помажут елеем, и чтобы их ребенок, или чтобы они исцелились. Хотя, я понимаю, братья, конечно же, мы должны об этом ревновать и молиться. Я учитываю то, что здесь служителей рукоположенных мало, я учитываю. Но я понимаю, что мы все об этом должны молиться, чтобы вопрос исцеления, он был поднят на нормальную высоту. Посмотрите, исцелился хромой, и 5000 душ уверовали в Иисуса Христа. И посмотрите, они уверовали не потому, что он исцелился. Так же, да? Могло получиться так, они увидели, исцелился, и уверовали около 5000. Нет. Написано, многие из слушавших слово уверовали. Но когда Петр с Иоанном шли в храм, они не готовились там проповедовать. Они шли в храм в час молитвы. Скорее всего, они шли туда помолиться, А Бог так сделал, что исцелился человек, и 5000 душ уверовали. 5000 душ уверовали в Иисуса Христа. Уверовали. Вы знаете, вот я уровень нашей веры скажу. Я за себя негативный пример приведу. Один брат мне рассказывает, одна сестра поломала руку и приходит к ним с переломанной рукой. И говорит, братья, помолитесь, чтобы у меня рука срослась. Он говорит, мы помазали, возложили руки, и рука срослась. И вот они мне говорят. А я послушал и говорю, этого не может быть. А потом я сам смеялся, да, да кто же я такой, что ж ты за верующий? Вот. А я ему говорю, этого не может быть. Братья, а я случай один знаю, это было в Грузии. Это была такая национальность, ну, слабо люди, которые и Евангелие на своем языке в то время не имели. И одна сестра попала под автомобиль, и вся была поломанная. И над ней совершили молитвы, и в воскресенье она приходит в собрание. И поднимает, а я вижу, что пришла, я же понял, что она исцелилась. Она поднимает руку и говорит, можно я коротко в церкви скажу? Но я на страх риск разрешил. Она выходит и говорит, братья и сестры, я несколько дней назад вся была поломана от подошвы до тела, а теперь я совершенно здорова. Вот посмотрите на меня, раз, раз, и физзарядку провела перед церковью. Она старенькая старушка, и настолько она и улыбку вызывала, и удивление у верующих. А для меня, братья, что Бог и сегодня такой же, как и вчера. И если мы имеем веру и дерзновение в совершении служения, Бог и сегодня может делать то, что делал и в дни апостолов. Хотя, братья, у меня присутствует и мнение, что апостольский период, да, этот период был особый. И да, и я скажу, что это был период, где не только чудеса, и знамения Бог производил для того, чтобы покорились язычники в вере. И я произвожу разницу между апостолами и нами, и думаю, что я достаточно хорошо понимаю, что такое апостол и что такое служитель сегодняшних дней. Я это тоже учитываю. Но тем не менее, братья, я понимаю, что если в церкви люди исцеляются по молитве с помазанием, то эта церковь будет расти. Будет расти. Она будет расти не потому, что люди будут смотреть на исцеленных. Они будут слушать Слово, и Бог будет производить веру в сердцах людей. И такая церковь будет расти. И я понимаю, братья, что, конечно, по этому поводу нормально, если мы будем молиться и будем иметь и дерзновение вот в этом отношении. Я прочитаю 9 глава, 42 стих. Написано так. «Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа». Вы помните, о чем это была речь? Это история с Тавифой была. «Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа». То есть, братья, когда Бог проявляет силу свою, чудесную силу свою, это тоже содействовало и содействует вот росту Церкви Христовой. Братья, дальше я буду читать. Это 4 глава Деяния апостолов. То есть у меня пока идут главы практически подряд. И я здесь отметил бы какую мысль? Это абсолютное подчинение Богу. Абсолютное. Я прочитаю стих 18-й. 17, с 16 стиха прочитаю по 19 стих и по 20 стих. Вот как написано. Говоря, что нам делать с этими людьми? Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть сего. Но чтобы больше не разгласилось это в народе, с угрозой запретим им, чтобы не говорили об имени сём никому из людей. и, призвавши их, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: «Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Значит, братья, известна позорная история церкви в Советском Союзе, когда церкви повиновались властям в ущерб повиновению Богу. Вот за апостолов читаем, и апостолы властям говорят: «Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас больше, нежели Бога». Люди, которые были перед ними, имели власть. Имели власть. Ну, отдать их на смерть. Потому что они были перед Синедрионом. Но Петр с Иоанном, как будто они страх потеряли. Хотя было время, когда они запирались, вы помните, от страха от иудеев закрывали окна и двери. Петр отрекался перед служанками. Не перед воинами отрекался, а перед служанками отрекался. И что он не знает этого человека. А теперь они перед людьми, которые имеют власть большую, они говорят: «Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас больше, нежели Бога?» Братья, если бы они даже вот это сказали, и не больше, и ждут ответ. Но Петр продолжает мысль. «Мы не можем не говорить о том, что мы видели и слышали». Но почему не можем, братья? Сколько людей сегодня не говорят? Думаю, очень много. Старательно молчат и никому ничего не говорят. Но Петр сказал, что мы не можем не говорить. Поэтому, другими словами, он сказал: мы будем говорить всем, что мы видели и слышали. То есть, чего бы нам это ни случилось, чего бы нам это ни стоило, или что бы с нами ни случилось, мы будем говорить. Поэтому, братья, я здесь вот эту мысль хочу отметить, что это совершенно справедливо, если мы признаем Бога как глава, абсолютный владыка, руководитель всего. И руководитель моей личной жизни, моей семьи и нашей церкви. И что бы ни стоило, но если кто-то пытается нам запретить делать то, чему учил нас Иисус Христос, чему нас учит Библия, то мы должны держаться такой линии, чтобы абсолютным главой церкви оставался Он. Даже если это будет чревато тюрьмой или даже концом жизни. Посмотрите, если дальше вот читать, мы прочитаем такие мысли, что Ирод восстал на церковь, вот, и убил Иакова мечом, Петра в темницу посадил, и Петр в темнице сидел, и знал, что завтра он будет выведен на суд, и, скорее всего, его последует та же участь, что и Иакова. Сожалел ли Петр то, что он попал в тюрьму? В его власти было в тюрьму не попасть. Это было в его власти. Братья, это было во власти братьев, которые многие годы в тюрьмах проводили. Это было в их власти не попасть в тюрьму. Начни проповедовать немножко не так. То есть власти, они шли на некоторые компромиссы со своей стороны. Знаете, какие? Они говорили: проповедуйте Евангелие. Пускай у вас будут дети и молодежь. Мы вас трогать не будем. Вот только не надо вестники истины раздавать, и все. А были такие даже случаи, конкретные случаи знаю. Они говорили: вестники истины раздавайте. Только не пишите ходатайство, и вы будете жить благополучно. Вот такие условия власти ставили. И служители, часто зная, что за этим последует, они, как и раньше, писали ходатайство, раздавали вестники истины. И когда приходили их арестовывать, они не сопротивлялись. И в очередной раз они попадали в тюрьму. В очередной раз. И тем не менее, братья, вот если посмотреть на историю церкви, посмотрите, думаю, что большинство из вас, ну, может быть, ошибаюсь, приехали сюда из братства, которые вот имели имела притеснение и прочее. Вот если посмотреть статистику, сколько было в 62-м году членов церкви, сколько было в 70-м году и сколько сейчас членов церкви. Братья, ну моя память отчетливо помнит такие цифры, когда было 29 тысяч, когда было 32 тысячи, потом было 42 тысячи. Сейчас у нас в братстве больше, чем 65 тысяч членов церкви. Вы понимаете? Хотя пройти такой путь гонений, кажется, церковь не должна расти, потому что верующие, неверующие боялись приходить в наши, потому что бесконечная милиция там, и пойдешь туда, это значит, тебя могут уволить с работы. Если ты примешь крещение, то определенно твои дети не будут учиться там в институте или еще где-нибудь. Братья, и все равно церковь росла. И в дни апостолов, посмотрите, власти притесняли церковь, притесняли, гонения были очень сильные, Стефана камнями побили, и все равно количество членов церкви увеличивались. И Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. И поэтому, братья, в какой бы стране мы ни жили, в России или в Америке, или в Австралии, или в Германии, или в Грузии, или в Армении, в какой бы стране мы ни жили, Бог должен быть абсолютным главой церкви и абсолютным главой твоей личной жизни. Недавно был суд в Армении. Ну, многие из вас, возможно, знают, это солдат Гагик уверовал. И он пошел в армию. В армии отказался от присяги от оружия. Вот. Мать его пыталась отговорить, отец пытался отговорить. А он сказал, что не отговаривайте меня. Я избрал путь, которого буду держаться. Ушел с института, вот теперь попал в армию и все прочее. И его судили. Ну, конечно, было много ходатайств. Из Германии были, из Америки, из России. Очень много ходатайств. Во время судья говорит, что мы получили буквально в последние дни около 500 ходатайств и из разных стран. Несколько ходатайств судья прочитал и объявляет, учитывая многочисленные ходатайства верующих, приговорить его 1 год условно. И место отбывания условно в своей части будет служить, как и все солдаты, и как служил до сих пор. И все. И отправили его в часть. То есть 1 год условно. Вы знаете, что такое условно, да? Ну, радовались, ликовали, все. И вы знаете, когда я улетал в Германию, то мне сообщили по телефону, что ожидается пересуд в прошлый понедельник, в позапрошлый понедельник, то есть 6 сентября. Но я позвонил, говорю, братья, срочно езжайте туда, узнайте, что за пересуд, по какому поводу. Они поехали, узнали, вышли на командование дивизии, они говорят, мы направили ходатайство, чтобы его пересудили, чтобы сняли с него всякие обвинения, не надо ему ни условно и никакого, пускай служит дальше, чтобы полностью сняли обвинения. Ну, так вроде утешительно, да? Хотя тревожилось мое сердце. Думаю, не прокрутят ли что-нибудь. Состоялось 6 сентября пересуд, и решением суда этого брата отправили в тюрьму. То есть его приговорили к тюремному заключению. И все. Человек, который еще не принял крещение, братья, он еще не принял крещение. Он только-только уверовал. Мы уже с Николаем здесь во Фриденштиме посмотрели фотографии. Там вот этот солдатик, мать, отец после суда. И вы знаете, он такой щупленький, такой худенький. И кажется, ну откуда у тебя такая решительность, чтобы вот такую твердую занять позицию? Тем более крещение еще не принял. Кажется, отслужил с присягой, без крещения. А кто тебя что укорит? Ты же не член церкви и все прочее. Вот занял твердую позицию человек. И я знаю, братья, конечно же, Бог благословит. То есть и в сегодняшнее время, не только 30 лет назад или 20, и сегодня, мы должны стать прямо и твердо. И если кто-то нам что-то говорит вопреки Писанию, то мы должны иметь твердую и четкую позицию. И, братья, гонение на первую церковь, сильнейшее гонение, то есть не просто в тюрьмы, убивали людей. И тем не менее, церковь продолжала расти. Пятое. Это Деяния 5 глава, 14 стих. Я сначала расскажу, братья, это история с Ананией и Сапфирой. Но я так озаглавил это. Это борьба за чистоту церкви. Борьба за чистоту церкви. Давайте, братья, представим эту картину, да? Анания и Сапфира решили обмануть апостолов. Вернее, может быть, даже это был обман они думали, что не прямой обман получится, а косвенный. То есть они принесли не все, что продали. Как вы думаете, имели право или нет? Ну, а почему не имели? Ну, имели же право, вот, скажем, ну, половину принести только. Они порассуждали и решили, отдадим не все. Они не ожидали, что будет задан вопрос, за сколько вы продали землю. Они этого не ожидали. То есть, они рассчитывали, что обманывать не придется. И Анания пришел и вот так вот, вот принес. А Петр говорит, за сколько вы продали землю? Он говорит, вот за столько, и солгал. Ну, вы знаете, чем это закончилось. Жена приходит. За сколько вы землю продали? За столько? Да, за столько. Зачем вы согласились искусить Святого Духа Божия? Вы солгали не человеком, а Богу. И мы знаем, что Анания и Сапфира умерли. Братья, как вы думаете... Вот, ну, логически, если рассмотреть эту историю, церковь должна подрасти от этого события или убегать начнут из церкви? Братья, я думаю, вот так я представляю, что если бы, кажется, сегодня в нашей церкви произошло такое событие, кажется, что мы бы потеряли людей. Кто-то подумал, не дай Бог, со мной что-то похожее случится, я лучше отсюда уйду. Ну, так по логике. И неверующие об этом узнали и сказали, мимо этого дома молитвы лучше не проходить. Вот там, где происходят такие события. То есть, логически должно быть так. Посмотрите, как было на самом деле. Из посторонних же никто не спел пристать к ним. Это понятно. И народ прославлял их, верующих же все более и более присоединялось к Господу. Множество мужчин и женщин. То есть, совершенно происходило то, что противоречит здравой логике. Наоборот, церковь росла еще больше после того, когда произошло такое событие. То есть, братья, борьба за чистоту церкви. Если мы в церкви допускаем грехи, как говорят, вот тут немного и там немного, вернее, как написано, тут немного и там немного, такая церковь расти не будет. Кто-то скажет, ну как же так? И серьги носят, и не покрываются женщины, и всякие безобразия там творятся, а их 2000 членов. Я был в одной церкви, где-то 6000 членов церкви. Кстати, меня туда пригласили провести беседу по очищению освящения. 6000 членов церкви. И кто-то говорит, вот у нас нету такого аскетизма, и нету запретов, как в своей церкви, и у нас 6000 членов. А у вас сколько? Братья, там, где в церкви попустительство, там, где в церкви не ведется борьба с грехом, такая церковь не растет. Или растет? Такая церковь не растет. Мы скажем, а пополняются, братья, пополняются невозрожденными. И церковь не растет. Количество крещенных увеличивается, но церковь от этого не растет. Иначе Библия неправду говорит. Церковь растет там, где ведется борьба за чистоту церкви. Я бы, братья, ну, логически, нормально воспринял, что в церкви стало меньше людей, когда произошли события с Ананией и Сапфирой. Но я читаю, присоединялось все больше и больше, и множество мужчин и женщин. И поэтому ситуация с Ананией и Сапфирой, она не воспрепятствовала росту церкви. Но наоборот, рост церкви был еще больше. После того, когда это произошло. Вы помните, я вначале привел пример. Вот провели в церкви очищение 18 членов церкви. Опять провели очищение. Опять 18. А очищение зачем? Братья, в этой церкви без конца ссорился пресвитер с диаконом. Без конца они ссорились. Кто-то об этом знал, кто-то не знал. Да они до сих пор ссорятся. И ограничивали, отстраняли, потом восстанавливали. Вот еще какое-то там попустительство было. И поэтому такое очищение, оно там не принесло должный результат. Оно не принесло. Если очищение проведено правильно, если церковь идет путем очищения и последующий путь, такая церковь будет расти. Она будет расти не так бурно, чем там, где сережки носят, и где там дружба и блуд совершается, и за это не наказывают. Она будет расти не так бурно, в смысле, но если говорить о людях возрожденных, и если говорить о церкви, то здесь рост церкви будет выше. Это без сомнения. Там будет рост крещенных, а здесь будет рост церкви. И поэтому, конечно, братья, я скажу, что, конечно же, мы должны очень серьезно, вот, чтобы заботиться о том, чтобы в церкви была чистота. Потому что Дух Святой действует там, где святость. Там, где святости нет, там Дух Святой не действует. Там не действует. Если я буду жить по принципу «тут немного, там немного», Дух Святой действовать не будет. Я приводил один пример маленький, вот здесь где-то, не помню, приведу пример. На одном большом общении собралось людей много, и старшему пресвитеру спрашивают, Надарий Захарович, так звали, это в Грузии было, скажите, пожалуйста, а верующим вино пить можно? Ну, известно, что грузины к вину, они особое прилежание имеют. Он подумал и говорит, я думаю, что немножко можно. Ну, а верующие не унимаются, кто-то спрашивает, скажите, немножко это сколько? Он помолчал и говорит, ну, я думаю, что стакан-два можно перед едой. Стакан-два можно. Одна девочка ко мне подходит, дядечка, дядя Коля, а вот это можно? Я говорю, нельзя. Она, ну, дядечка Колечка, ну, хоть немножко можно. Вот по какому принципу часто мы можем жить. Если, братья, мы живем по принципу немножко можно в церкви что-то допускать, ну, вот это немножко, вот это немножко можно. Братья, я думаю, что рост не будет в такой церкви. Не будет. Ну, может быть, немножко. Вот немножко тут можно, если немножко. Ну, немножко, может быть, и рост будет немножко. Братья, еще у меня немного так уже остается, конечно. Так, но еще на два принципа я хочу обратить внимание. Это 8 глава, 4 стих. Это благовествующая церковь. Я прочитаю 4 стих, а потом еще одно место Писания. «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово». И я прочитаю 12 стих. «И когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса, то крестились и мужчины, и женщины». И я еще прочитаю 11 глава. Нет, да, 11 глава, 20-21 стих прочитаю. 19 стих читаю. «Между тем, рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финики и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Были же некоторые из них, кипряне и киренейцы, которые, пришедшие в Антиохию, говорили еленам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу». Братья, я держусь принципа, который объявил в начале. Посмотрите. «И великое число уверовав обратились к Господу». После чего написано, были некоторые, которые проповедовали еленам о имени Господа Иисуса. «И великое число уверовали». Братья, это благовествующая церковь. Вы знаете, сегодня есть такое понятие, особенно в западных странах, что здесь все верующие, проповедовать не надо. У нас в России, братья, тенденция вот какая. Не так часто можно встретить церковь, в которой благовествуют все. Группы благовестия есть. Отдельные души есть, которые могут поехать на север, на юг или поехать куда угодно. Вот по такому принципу живут. Но, братья, церковь растет хорошо там, где благовествуют все. Где благовествуют все. Где благовествуют сестра Поля, сестра Маша, где благовествуют брат Николай, брат Иван, где каждый старается быть участником в деле благовествования. Братья, и я убежден, посмотрите, в Иерусалиме церковь росла, очень бурный рост церкви был. Но когда эта церковь расселись, после гонения бывшего, после Стефана, когда они расселись, то уверовавших было еще больше, когда благовествовали не только апостолы, а когда благовествовала вся церковь. Вся церковь. И поэтому, братья, вот здесь вот у вас в Германии, я не знаю, как здесь обстоит с благовестием. Знаю, как в Америке. Я там часто бывал, и мне там часто говорили, я провел одну проповедь о благовестии, чисто о благовестии. Эта проповедь попала на кассету, она попала в Россию. Ко мне подходит один брат и говорит, слушай, Николай, мне кажется, ты не то, что нужно там в Америке говоришь. Я говорю, а в чем дело? Вот ты там говоришь о том, что надо проповедовать, надо идти даже по домам, надо идти в людные места, надо проповедовать. Вот, в Америке это нельзя. Я, говорит, тоже был в Америке, там сразу наручники оденут и в тюрьму запрячут. Ну, я обычно не спорю, тем более с братьями именитыми, стараясь не спорить. Ну, так, может и так, может лишнее сказал. Ну, так я не думал очень, но думаю, ну, может быть, где-то и через край. И потом мы были в Америке, Геннадий Константинович, Петр Данилович и я были в Америке. И вот нам предоставили квартиру, где кроме нас никто не жил. И вот кто-то постучал. Я выхожу, стоит человек, прилично одетый, и у него в руках книги. И он мне начинает по-английски, ну, свидетели Иеговы. Ну, я ему ноу-ноу отправил. Смотрю, он пошел в следующий дом, пошел в следующий. Я показываю братьям, говорю, вот мне говорят, что здесь наручники оденут. А вот эти люди ходят, мормоны на велосипедах ездят, в белых носочках, в белых рубашках, при галстучках, ездят по всей Америке и не боятся из дома в дом. Но я вам скажу, братья, а наши иммигранты, они практически не благовествуют. Практически не благовествуют. Они считают, что мы попали в страну цивилизованную, здесь все верующие. А меня один раз в музей повели, один день выделился такой. И я смотрю, паук под стеклом лежит. И написано, что этому пауку 14 миллионов лет. Я потом провел, говорю, братья и сестры, вы попали в нехристианскую страну. Там, где верят, что паук жил 400 миллионов лет назад, в этой стране в Бога не верят. Этим людям надо нести Христа, надо проповедовать Евангелие. Где бы мы ни жили, братья, где бы мы ни жили, в Германии или в Америке или в России, мы должны проповедовать. И не просто группа благовестия. Я знаю, что отсюда иногда едут на Чукотку или куда-то. Мне очень приятно, что отсюда едут. Братья, если церковь благовествовать не будет, эта церковь расти не будет. Я вечером собрал своих детей, жена, дети, и место Писания я прочитал о благовестии. Ну, мы так побеседовали о благовестии, и я предложил. Я говорю, как вы думаете, вот вы хотите благовествовать? Давайте вот мы с семьей нашей благовествовать начнем. Ну, дети, они такие, давай, мы согласны. Я говорю, скольки людям можно в течение дня, ну, рассказывать о Христе? Ну, они говорят, 20, там, 15, кто как. Я говорю, давайте договоримся так. Хотя бы одному человеку в день. Каждую воскресенье вечером мы выдаем по 7 трактатов на неделю каждому. И мы эти 7 трактатов должны одному человеку в день рассказать о Христе и вручить трактат. А в субботу вечером будем давать отчет, как мы раздали эти трактаты. Согласны? Согласны. И договорились. Братья, по одному человеку в день это мало или это много? Ну, конечно, это кажет, ну что такое? Вы бы здесь могли, не зная немецкий язык, кто-то не зная немецкий язык, рассказать человеку о Христе и дать трактат. Братья, да на жестах даже можно рассказать и трактат. Даже на жестах. Одному человеку в день. Это немного. Вы скажете, мы работаем. После работы, до работы, на работе. Одному человеку в день. Это немного. И вот я детям сказал, дети, если мы по одному трактату человеку дадим, то в день мы 11 человек узнают об Иисусе Христе. 11 человек. В неделю 77 человек узнают об Иисусе Христе за неделю. За месяц 2300 человек узнают о Христе только через нашу семью. Братья, 2300 человек. А умножить на 12 за год. Больше чем 25 тысяч узнают о Христе. Братья, за 2 года мы своей семьей каждому жителю города вручим трактат и засвидетельствуем об Иисусе Христе только нашей семье. Вы представляете, какие цифры? Какие цифры? И поэтому, братья, я скажу, что я к этому побудил церковь. Выходите с собрания в воскресенье, возьмите 7 трактатов, раздайте хотя бы одному грешнику. Но если вы можете взять и 70, вы можете взять 170, но вы возьмите хотя бы 7 трактатов, хотя бы одному человеку. Ты старушка? Да, ты старушка. Ну, выйди к соседке, пойди на базар, выйди на соседнюю улицу, одному человеку дай трактат и скажи что-нибудь. И на трактате печать стоит. Да, он, возможно, не придет в церковь, но, может быть, каждый 10-й придет в церковь. Эта церковь будет расти. Братья, эта церковь будет расти. Возможно, этот человек закинет трактат на полку, а потом у него заболеет дочь. Допустим, заболеет дочь. И врачи скажут: мы вам не можем уже помочь. И он будет думать, что теперь делать? И найдет этот трактат и пойдет в церковь. Братья, неверующие люди пришли к нам, попросили отсидели собрание, попросили побеседовать. Они говорят: у нас мальчик болен эпилепсией. Нам врачи сказали, вам уже никто не поможет. Мы к вам пришли. Мы хотим, чтобы вы нам помогли. Братья, они приехали за 100 километров. За 100 километров. Ну, а как они нашли? Кто-то им дал трактат. Этот трактат пролежал несколько лет. И когда возникла проблема, они нашли адрес и приехали со своей проблемой. И поэтому, если церковь не благовествует, эта церковь расти не будет. Если в вашей церкви благовествуют 3-5 человек, остальные ничего, братья, эта церковь не будет расти. Надо находить пути евангелизации, и тогда церковь расти будет. Тогда церковь будет расти. Прочитаю я последнее, братья, уже последнее. Может быть, на меня братья ропчат, но я их предупредил, что я... Коротко у меня не получится. Деяния апостолов, 16 глава, 4, 5 стих. Я думаю, может быть, мы о братстве после обеда больше расскажем. 16 глава, 4, 5 стих. Я читаю. «Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме. И церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом». Это соблюдение решений апостольских и пресвитерских соборов. Но если по-нашему, друзья, это придерживаться решений, принятых в братстве или в церкви. Посмотрите, как здесь написано. «Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать». Здесь не написано «соблюдать Евангелие». Кажется, это сильнее бы слушалось. Предавали верным соблюдать Евангелие. Предавали верным соблюдать заповеди Божьи. Это очень как важно. А здесь написано «соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме». Ну и какой результат? Дальше написано «церкви утверждались верой и ежедневно увеличивались числом». Кажется, братья, при чем здесь решение братства? Для роста церкви. Но евангелизация, это понятно, теснейшая связь. Исполнение Духом Святым, теснейшая связь. Причем здесь решение братства? Причем здесь решение церкви? Ну, какие решения бывают, братья? Ну, вот, например, у меня спрашивают, а обручальное кольцо? Я говорю, у нас в братстве не принято носить. А вот это там причепуриться или там покрываться женщине или не покрываться. У нас в братстве положено вот так. Телевизор. У нас в братстве есть решение. И какая связь с ростом церкви? И церкви утверждались верой и ежедневно увеличивались числом. Подходит после одного собрания членского группа верующих и начинает мне толковать, а вот молящаяся, а вот пророчествующая. А я им говорю, вы знаете, решение церкви есть, есть. Так мне не надо сейчас толковать этот текст, если есть решение. Раз решение есть, значит, надо соблюдать. Значит, надо соблюдать, если есть решение. И в жизни апостолов, братья, апостол Павел с сотрудниками, они учили. Евангелие надо соблюдать. Заповеди Божьи надо соблюдать. И решения, которые апостолы приняли, надо соблюдать. Были такие решения, братья? Были решения. Вот пришел Павел с Варнавой с проблемой, обрезывать язычников или нет. Нам кажется, сейчас это легкий вопрос. Братья, он был бы нелегкий, если бы апостолы не приняли решение. Он был бы нелегкий. Но апостолы приняли решение. Они долго рассуждали. Это трудный для них вопрос был. Они приняли решение. И церкви увеличивались числом. Они приняли решение. Поэтому, братья, конечно, я о многом сейчас говорил. Возможно, есть вопросы. Но я убежден, вот это все, что я сказал, если мы будем последовательно внедрять в жизнь церкви, в жизнь церквей наших, то вот этот дом, надо будет заменить. Через небольшое время его надо будет заменить. Потому что церкви расти будут. И они будут расти за счет и местного населения, И будем искать формы правильного служения, ну, скажем, учитывая те или другие стороны жизни. И Бог нас благословлять будет. Бог будет благословлять. Один последний я пример приведу, обобщающий пример приведу, и потом мы с вами помолимся. В Америке среди эмигрантских церквей, среди наших братских церквей, их там 36, есть там одна церковь. Только одна церковь, в которой члены церкви американцы местные. Они сидят в наушниках, а потом, когда американец проповедует, там и русские проповедуют, и американцы. Американец проповедует, другие наушники одевают, и вот так наушниками меняются. И вы знаете, эта церковь, она образовалась всего 2 года назад. Она растет очень быстро. Там и американцы, и русские вместе. Трудности были в вечере. Американцы вино совершенно не употребляют даже на вечере, а эти только вино. Трудности были, приходилось решать эти трудные вопросы. Но знаете, братья, эта церковь, она пока еще маленькая, она насчитывает, ну, всего несколько десятков человек. Вот, она еще маленькая. Но материально, эта церковь трудится больше церквей, в которых сегодня 600 членов. Эта церковь сегодня содерживает нескольких миссионеров. Они поддерживают работу в тюрьмах. Они поддерживали, ну, многие мероприятия, вот, которые здесь у нас в стране. Они поддерживали и лагеря, и все прочее. И вы знаете, я у пресвитера спрашиваю: слушай, у вас так мало верующих, но вы такие суммы передаете и такое материальное служение вы совершаете. Откуда вы берете деньги? Он мне говорит: ты знаешь, вот объявляем нужду, и верующие дают. Если не хватает, он говорит, мы с молодежью выходим на улицу, ставим плакат, и на плакате написано: «Моем машины для евангелизации России». Он говорит, я вместе с ними и человек 10-15 молодежи. И машина останавливается рядом автоматические мойки, где тебя и так прокрутят из пены и просушат. И еще протрут у тебя внутри и снаружи специальные люди. И заплатить всего-навсего $5. Для них это ничего не стоит. Машины проезжают мимо этих моек, останавливаются возле нас. Иногда чистые машины, Они хотят помыть машину для евангелизации России. Я спрашиваю, ну и сколько дают? Говорит, по-разному дают. Кто $5, кто 10. А бывает такое, остановился, помыл машину, $500 оставил и уехал. А недавно, говорит, один остановился, помыл чистую машину, $1000 оставил и уехал. Вот как. И Бог дает. И он говорит, Бог дает столько, сколько нужно. Он говорит, недавно мы озадачили, что надо вот столько. То есть, братья, я практически скажу, эта маленькая церковь, она полностью содержит группу Пушкова. Уже имея нескольких миссионеров, они говорят, а вот так вот, а Пушков там как? Да, говорю, есть трудности. Он говорит, а если мы возьмем? Я говорю, а как вы сможете? Вы не сможете. Они берутся полностью группу Пушкова финансировать на содержание и его поездки и все прочее. И они говорят, вот мы сказали, нам надо столько денег. И Бог дает столько денег, сколько нужно. И это единственная церковь, в которой покаялись американцы и каются. Это церковь, в которой диакон избрали на диаконское служение американца. В этой церкви проповедники американцы и русские. И я скажу, очень-очень приятно в этой церкви быть. Вот так. То есть это, братья, вот все, что здесь я сейчас вам рассказал, в этой церкви постарались исполнять все. Они и очищение прошли, и другое, и третье. и вот так вот, и вот так вот. И там пресвитер, братья, пресвитер, которого рукоположили на пресвитерское служение всего 2 года назад. В день, когда образовалась эта церковь, его рукоположили на пресвитерское служение. Мы рукоположили. И вот так. И поэтому, ну что я хотел сказать, братья, нам пришло время помолиться. Помолиться о том, чтобы Бог благословил. Потому что будет расти церковь или нет, это зависит от нас. Будут ли спасаться души, которые на нашей улице живут, это зависит от нас очень много. Помолиться, чтобы Бог нам дал благодать и держать правильное направление, и чтобы здесь, в Германии, люди от того, что вы сюда переехали, чтобы они испытали благословение. Пусть Бог поможет и благословит нас. Аминь. Склонимся, помолимся. Здесь пришло 2 записки, я, наверное, их отвечу сразу. Вот здесь, ну я отвечу, хотя здесь эти вопросы, здесь один немножко вскользь по теме, и, может быть, не все. Значит, братья, вот какие записки. Обручальные кольца верующим можно носить или нет? А проповедникам? Я понимаю, что христианин не обручальное и никакое другое кольцо носить не должен. В Америке был такой случай, значит, ну там в основном не носят, но, значит, когда еще церкви не были в братстве, то некоторые там умудрялись носить. И вот я прихожу на работу к одному пресвитеру, а у него кольцо. И он так попытался спрятать руку, но я же говорю, приветствую. Приветствую. И надо подать, а на руке кольцо. Беда такая случилась вот для него. И он подает кольцо, и мы потом идем с ним, и он начинает оправдываться. Да вот, чтобы женщины не приставали и все прочее. Я говорю, ты знаешь, мне скоро 50 лет будет, но ни разу в жизни не приставали женщины и ни разу в жизни не одевал кольцо. Братья, пристают или не пристают, это зависит от нашего поведения. Но не от кольца на руке. Вот таким образом. И я понимаю, что кольцо на руке, да и вы все понимаете, что это больше украшение, чем знак, что человек состоит в браке. Даже не больше, это так только, знаете. Вот. И поэтому, и говорят, что в Библии обручальное кольцо. Нету в Библии про обручальное кольцо. Ничего не сказано. Абсолютно. Ни одного стиха про обручальное кольцо в Библии не сказано. А про косынку сказано, что знак замужества – это косынка, а не кольцо на пальце. Библия говорит, когда была создана земля, небо, растения, все живое. А когда Бог создал воду? Написано, вначале сотворил Бог небо и землю. Это было до первого дня творения. А в первый день творения Бог создал свет. А до первого дня творения Бог сотворил небо и землю. И какая была земля? Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной. А бездна, братья, бездна – это океан. Библия часто бездной называет океан. Или преисподние места земли. И тьма над бездной. Поэтому это было в начале. Если вы тяжело заболели гриппом, с высокой температурой, принимаете ли вы таблетку? Молитесь ли вы над собой или призываете другого служителя? Значит, братья, когда мы болеем, бывает, мы делаем все. Бывает, делаем все. Также точно у меня есть жена, которая разбирается в лекарствах. У нее 3 коробки. В одной коробке таблетки, в другой пузырьки, а в третьей мази разные, и бинты, и так далее. Она сразу раз, она знает, кому что дать и когда. Вот. То есть, да, мы обращаемся к таблеткам, к врачам. Значит, и я не считаю, что это нельзя. Если кто-то понял, что нельзя, ни в коем случае, братья, ни в коем случае. Но, тем не менее, впереди у нас всегда должен быть Бог. Мы довольно часто молимся с помазанием елеем. Я и над женой молился, и над детьми молился. И Бог чудеса совершал. Ну, я вам один случай расскажу, и все. Значит, заболел у нас мальчик. Астма. Ну, сначала бронхит, а потом как-то не вылечился, перешло в астму. И уже настолько было тяжело, что у него был один затяжной приступ, что взрослая доза эуфилина уколом мы не могли сбивать. Немножко сбивается, и потом снова. И особенно астма к ночи ухудшается. Всю ночь дежурить надо было по очереди, чтобы он не умер, потому что задышка и все прочее. Звонит мне один служитель и говорит: надо ехать в Закарпатье срочно. А здесь как раз приступ болезни тяжелый. И он приезжает, говорит: так и так, надо ехать. Ну, что делать? Ну, я предлагаю, давай помазание совершим ребенку и поедем. Да, жена говорит: а как же я? Ты уедешь, а как же я? Дежурство и все такое. Ну, говорю, а что делать? Надо ехать. И мы совершаем помазание елеем и уезжаем. Через месяц я вернулся, но жена рассказывает: когда вы уехали, стало хуже. И к ночи, к 12 часам ночи, она так положила, хотя мы обычно не учим так, она положила, что раз помазали, значит, лекарства не давать. И стало хуже. К 12 ночи стало хуже, он уже так совсем тяжело задышал, она на колени молится, и потом пошло легче, и все прошло. К утру никаких следов от болезни нету. И с тех пор больше нет уже, это уже устойчиво, уже прошло с тех пор больше 10 лет. И даже потом уже время прошло, она мне рассказывает: дождь идет, а он по лужам носится, уже осенью, по лужам носится. Она говорит: ты что там это в окно кричит? Она говорит: мама, надо мной же помолились, меня Бог исцелил. Все, никаких признаков, нету больше астмы, и все. Вот. Ну, такое. Хотя лекарства, да, зуб заболел, там еще, или там ножку мальчик переломал, мы загипсовали, все как это обычно. Вот, то есть и то присутствует. Все, вопросов больше нету. Я пока, братья, сейчас уже раз 10 минут есть, я вот вам один случай расскажу, а потом на ваш вопрос. Вот сижу я, передо мной молодая женщина, примерно лет 25. Это в Америке. Она сидит передо мной, такая, внешность такая красивая у нее. И вот она сидит такая скромная. Косынка у нее вот так вот, непрозрачная, вот так вот все завязано, ни одна волосинка из-под косыночки не выглядывает. Она, значит, что? Она вышла замуж за американца, неверующая, и переехала в Америку. И американец ее бросил. Старый американец ее бросил. Она, представьте, в чужой стране, ни родства, никого, ни верующая. Все, это катастрофа. И, в общем, она уверовала. Она уверовала, и так искренне очень уверовала. И вот я с ней беседую. Она уже несколько лет верующая. И я смотрю, так она вот косынка, у нее одета, все. Я говорю: Алена, как ты здесь живешь? Все, расспрашиваю. Она рассказывает. Я говорю: у тебя косынка на голове, ты считаешься сейчас не замужем. Какое твое отношение к косынке? Она говорит: что вы, дядя Коля, я в косынке даже сплю. Вот. Я говорю: как у тебя духовная жизнь? Вот ты в церкви, ты труд какой-то совершаешь. Конечно. А какой ты труд совершаешь? Я благовестием занимаюсь. А как ты благовестием занимаешься? Она говорит: трактаты раздаю. В Нью-Йорке трактаты раздают. Она говорит: трактаты раздаю. Я говорю: а где ты их берешь? Она говорит: я пишу трактаты сама. Беру листок бумаги и пишу трактаты. Один трактат пишу на русском, один на английском. Вот днем я пишу, а вечером их раздаю. Потом опять днем я пишу, а вечером раздаю. И все. И вот она мне рассказывает. И я думаю: в жизни я не написал ни одного трактата. В жизни. У нас большая церковь, ни один человек не написал ни одного трактата. У нас они в коробках лежат, и мы их не раздаем. Ну, конечно, раздаем, но не настолько, чтобы они исчезли из коробки, понимаете, да? Не настолько. Вот. А это, ее никто, братья, вот мы контролируем, пресвитера посылаем, заставляем и все прочее, организовываем группы и так дальше. Вот. А Ее никто не проконтролирует. Ее никто не укорит, если она этого делать не будет. Никто. Она пишет от руки и раздает, и раздает. И я за нее слышал свидетельство, что каждый вечер она специально выходит на улицу, чтобы раздать трактаты, которые в течение дня написала. Вот человек выживает. Направление жизни, здравое направление жизни. Хотя проповедей и наставлений, какие мы слышим, она не слышала. Она недавно уверовала, она в Библии прочитала: «Идите и проповедуйте». Без различия пола она идет и проповедует. Вот так. Пожалуйста, у вас какой вопрос? Я думаю, что о порядке, как это на общениях служителей мы рассказываем. А здесь какой смысл рассказывать? Я думаю, когда вас рукоположат, при рукоположении вам дадут полную программу, как это делать. Здесь же рукоположенных мало, и поэтому я не думаю, что в такой аудитории надо рассказать подробно, как это делается. С точки зрения вашей скажу, братья, если у вас температура, и вы помолитесь и примете таблетку, я не осуждаю. Хотя одобрительно смотрю там, где молятся и не пьют таблетку. Но тем не менее, я думаю, что может быть обстоятельство такое, что вы помолитесь, и вам может стать еще хуже. И такое бывает, братья. И поэтому, если кто-то и пьет таблетки, в общем-то, я считаю, что это нормально. И врач был, и Исаия пласт смог прикладывал, да, и помогало. И Лука врачебной деятельностью занимался, и апостолом был, вернее, евангелистом стал. Значит, братья, просто здесь знаете, как я скажу? Один служитель рассказывал так, но это опыт тоже одной семьи. Говорит, приехал я в одну семью, и дитё заболело, а мужа нету дома, а муж пресвитер, и дитё заболело, у них 10 детей. Я говорю, да какой разговор, сейчас я помогу жене, сейчас я вам помогу. Я свою сумку открываю, там таблетку, ну, импортную, крепкую такую достаю. Говорит, вот одну таблетку, и все пройдет, сразу пройдет. Она говорит, что вы, ни в коем случае. Папочка приедет, помолится, и все пройдет. Он говорит, а я этого рукополагал служить. Говорит, я с позором свою таблетку спрятал, и все. Вот так бывает. Ну, это опыт определенной семьи. Опыт определенной семьи. Вот. Ну, а так, конечно, братья, если член церкви заболел или дитё заболело, то надо обратиться к служителям. Будет исповедание, вы исповедаете свои грехи, а потом они помажут елеем и с возложением рук помолятся. Вот. Значит, в Библии написано: молитва веры исцелит болящего. Друзья, если в контексте читать вот Евангелие, то я вижу, что вот в нашей практике, братья, бывают случаи, что не исцеляются. Довольно часто бывает. Я помолился над одним больным в 3 часа ночи, меня вызвали, он к 7 утра умер. Вот так бывает даже. Хотя, так по моим наблюдениям, ну, большинство исцеляются. Большинство исцеляются. Хотя довольно часто не исцеляются. Я проверял в свете Евангелия, Ну вот апостол Павел пишет: Трофима я оставил больного в Милите. А Тимофей пишет: употреблять немного вина ради немощного желудка. Я думаю, что, скорее всего, совершалась молитва вот, над сотрудниками. Скорее всего, Бог не усмотрел им исцеление, как и Павлу или как Моисею, вот, ну и так дальше. Поэтому бывает, что Бог не усматривает исцеление. Бывает, что Бог усматривает при тщательном исповедании, молитва с помазанием, при наличии веры. Бог усматривает исцеление. Это тоже довольно часто. Вот. И независимо от тяжести болезни, бывает, исцеляются от самых тяжелых болезней. Вот таким образом. А со стороны больного это просьба к служителю. Все, да? Может, еще какой вопрос? Если еще можно 5 минут. Да. Значит, братья, вопрос прививок – это вопрос свободы. Это свобода каждого человека, каждого гражданина, верующего или неверующего. Раньше в России свободы на прививки не было. То есть прививки были обязательные. Обязательные. Вообще прививка как таковая, она какую-то положительную роль сыграла. Ну, мы знаем, что ОСПА, в общем-то, ОСПА побеждена сейчас, она была побеждена с помощью прививок или, скажем, там, эпидемии чумы, холеры и так дальше. Вот. Тем не менее, по информации, много информации, которую приходилось читать мне лично, вот, я сначала скептически относился, а потом все исследовал и на опыте что-то видел. То и в России сейчас дали свободу в отношении прививок, то многие верующие стали от прививок отказываться. В том смысле, что присутствует такое мнение, что с помощью прививок сейчас деградируют население. Вот. И ну, я отчасти этому стал верить. Скажем, наблюдая современное поколение детей и то время, когда мы учились. То есть, друзья, ну я откровенно скажу, что, скажем, уровень образования, в смысле степень нагрузок, тогда была ниже, сейчас выше. Но, тем не менее, люди нашего поколения знают больше, чем ученики сегодняшние. Ну, например, я беседую с теми, кто закончили с медалью школу. И я школу закончил, ну, порядка 30 лет назад. Да, 30 лет назад я закончил школу. Но я замечаю, что я знаю больше. С сегодняшним моим уровнем я знаю больше, чем сегодняшние медалисты. Меня это серьезно настораживает. Момент, когда мы перестали делать прививки в своей семье, и вот у меня дети, часть детей привитые, а часть непривитые. И я вижу, что непривитые дети заметно развиваются сильнее, чем привитые. Заметно. И поэтому мы так анализировали, мы отказались от прививок, это было трудно, нас пытались вот как-то там притеснять всякими методами. Ну, а потом согласились, и сейчас у нас в церкви, по-моему, никто сейчас не прививается. И уже смотрят нормально. Нет проблем со школами и со всем прочим. Уже нормально. Тем не менее, я понимаю, братья, что если из-за кафедры пропагандировать отказ от прививок, нас Христос этому не учил. Мы вторгнемся не на ту колею, на которой мы должны быть. На которой должны быть. Я понимаю, что вопрос прививок – это совершенно свобода каждого человека. Есть люди с мышлением, что прививки нормально, и от того же энцефалитного клеща, не дай Бог, укусит, и что потом будет, или от бешеной собаки, или от туберкулеза и прочее. И поэтому кто-то добросовестно делает прививку, и свободный в совести, я не считаю, что он по этой причине на небо не попадет. Я понимаю, что это каждый человек, он должен иметь личное определение, личную убежденность и свободу совести. Если в церкви начали бы притеснять тех, кто привитые, я считаю, что это был бы грех, в котором надо было бы каяться, этого делать нельзя. Или притеснять, кто не прививается. Вот таким образом. Ну, а так сейчас, похоже, по всему миру полемический вопрос о прививках. Похоже, по всему миру он стоит сейчас. Нету больше вопросов, да? Значит, братья, бывают такие случаи, если совершена молитва с помазанием, безрезультатно совершается молитва второй раз. С помазанием, также с помазанием. И если исцеления нету второй раз, имеют право и третий раз. То есть нету какого-то количества, после которого больше нельзя. Но есть такое мнение, что Павел три раза молился, поэтому больше трех раз нельзя. Я слышал мнение, Нейман семь раз окунался, значит больше семи нельзя. Я не считаю, братья. Можно молиться и повторно, независимо от количества. Но если вы получили ясность, что Бог исцелить не хочет, я не думаю, что после этого надо молиться. То есть бывает такое, когда Бог ясно дает ответ, что Бог не хочет исцеления. Тогда уже молиться не надо.